еще и за углом стоящего рядом здания спрятались. Честно говоря, я процентов на 80 был уверен, что кристалл взорвется, и мне просто было любопытно, насколько сильно он бабахнет. «Ну что, активирую?» – спросил взволнованный Танис. «Давай», – произнес я, прислонив затылок к стене дома. «Фух, включаю. Секунда, вторая, пятая. Ты уже активировал заклинание?» – спросил я, посмотрев на стоящего у угла дома парня. «Что так тихо-то? Все должно работать», – ответил Танис, после чего выглянул из-за здания. «Куда ты полез?» – дернул я его за шиворот обратно. «Да подожди ты», – отмахнулся он от меня. «Кажется, работает. Ну-ка, дай-ка гляну», – произнес я, меняясь с Танисом местами. Осторожно выглянув из-за угла дома, увидел невероятную вещь. «Ну, что там?» – спросил Танис, подергав меня за плечо. «Я в шоке, но, похоже, наша идея сработала», – ответил я медленно. В этот момент я наблюдал на месте полуразрушенного здания, целехонький и даже на первый взгляд богатый особняк с открытой настежь входной дверью. «Ну так, блин, это ж моя работа», – произнес Танис. «Дай гляну». Подойдя вплотную, Танис выглянул из-за моего плеча. «Не могу не заметить, милорд», – произнес Гарана, – «кристаллу все еще работает. Даже если с иллюзией разобрались, опасность взрыва остается». «Ах ты ж, точно», – воскликнул Танис. «Все, отключил. Пойдем быстрее, посмотрим, что там внутри». Забавно, но Танис мне очень напоминает молодого легиона. Он может и сейчас такой же, но благодаря опыту это уже не так заметно. Какой-то контроль над собой он таки развил. А вот Танис до сих пор молодой отморозок. «Ну пойдем, посмотрим», — вздохнул я. «Но ты, Танис и Дан, пока здесь постойте, на всякий случай. А то, знаешь ли, порой взрывается даже то, что в принципе такую функцию не имеет». «Это как?» – спросил Танис. «Не знаю», – пожал я плечами. «Но Рекса как-то ведро с водой в больничку отправила». Глава 5. К кристаллу подходили осторожно. «Во всяком случае, я и легион. Мы-то с ним знаем, что взорваться может что угодно. Никогда не забуду то ведро с прозрачной жидкостью и алхимика, который с улыбкой уверял, что там нечему взрываться. Рекс тогда чудом выжил. Та самая жидкость в ведре, выплеснувшаяся наружу и начавшая гореть при соприкосновении с землей, лишь немного задела моего центуриона. Но даже так, нескольких капель на доспехах хватило, чтобы мы сильно напряглись. Потушить их так и не получилось. А тут сверхмощный кристалл. Если эта штука взорвется, никакое чудо не поможет. Только если ты восьмизвездочный. Ха, ты глянь», — воскликнул радостный Танис. «Кристалл-то почти полный. Мы только пятую часть потратили, его еще и продать можно будет». «Какая радостная новость», — произнес я медленно. «Мана не вытекает? Сейчас проверю», — присел рядом с кристаллом Танис. «Не, нормально все. Даже не знаю, стоит ли теперь пихать камень в вещмешок. Ладно, рискнем. Все ж таки не ядовитый орб. У таких кристаллов точно есть защита от ударного воздействия». «Отойди-ка», — подвинул я Таниса, становясь на колено возле кристалла. «Гарана, легион, проверьте холл особняка». «Есть», — произнес легион, опуская копье и направляясь к распахнутой двери. «Мы, конечно, уже были там, но мало ли, вдруг есть какая-то защита, настроенная на активацию при снятии иллюзии». Засунув кристалл в вещмешок, взял лежащее рядом копье и поднялся на ноги. «Ты здесь пока постой», — обратился я к Танису, после чего окинул взглядом Дана с Гриком. «Вы тоже, пожалуй». Дан на это молча кивнул, а вот гоблин не удержался от ворчания. «Опять Грику блестяшек не достанется. Мне всегда казалось, что Грику плевать на это. Он все найденные ценности сначала мне тащит. А тебе они нужны?» — спросил я. «Нет, но все равно обидно», — ответил он. «Гоблины знают цену денег, но относятся к ним довольно просто. В вечном лесу золото и серебро не входу, они там натуральный обмен используют. Ну и да, добычу распределяет вождь». «Терпи», — хмыкнул я. «Терпение делает из гоблина великого чемпиона». «Правда», — удивился Гряк. Даже не знал я, что на это ответить. «Нет, но ведь звучит, если вождь говорит, то звучит», — отвернулся он. «Проверка холла много времени не заняла. Мы потыкали копьем с направляющими кольцами во все подозрительное и, собственно, все. После нас по холлу прошелся Танис, но и он ничего подозрительного не заметил. Впрочем, на Таниса, пустенный маг, надежды не было. Ловушки создаются, чтобы их не обнаружили, так что вряд ли маг третьего круга без опыта работы с домашними защитными системами мог что-то найти. Сам особняк представлял собой богатую безвкусицу. На первый взгляд, богатую, но определенно безвкусицу. Казалось, что Скворцова притащила сюда все, что могла. Мебель разных стилей, декор разных эпох и тех же стилей. Позолота соседствовала с серебром, красный цвет с зеленым и так далее. Но по отдельности, вещи казались богатыми. На мой неискушенный взгляд, во всяком случае, вот за эту вазу, можно пару золотых выручить, произнес Легион между делом. А ты в искусстве разбираешься, удивился я. В добыче, хмыкнул он, и антиквариате. В очередной раз осмотрев холл, с двумя овальными лестницами, ведущими на второй этаж, тяжко вздохнул. Я прямо-таки чувствовал, как жадность начинает осторожно стучать мне в душу, но если ей поддаться, мы тут на неделю задержимся. При этом боги его знают, что будут делать демоны и когда они вернутся. Эту вазу возьмем, кивнул я, направляясь к ней. А что пропускаем? Все, что стоит меньше 500 серебряных, ответил я. У-у-у, выдал Легион протяжно, аристократишка зажравшийся. А ты что, хочешь весь особняк исследовать на предмет добычи? Нахмурился я. Ладно, исследовать, ты предлагаешь все забрать? Мы такое уже проворачивали, вставил Гарана как бы между делом. Особняк Сация был полупустым, дернул я щекой, и то мы на него дня 3 потратили. При том, что он все ловушки отключил. Ты представляешь, насколько мы тут застрянем? Малый прав, вздохнул Легион. Мне бы тоже хотелось хорошенько пройтись по местным ценностям, но времени это займет слишком много. Вряд ли демоны вернутся в ближайшее время, заметил Гарана. Мы их, слишком многих мы убили. Максимум половину от того, что есть в городе, ответил на это Легион. Все твари просто не успели бы собраться в одном месте. Вот и думай, когда местные решат занять новые территории. Если смотреть на ситуацию под таким углом, произнес Гарана с некоторым несогласием в голосе. Лучше не рисковать, поставил я точку. Пойду парней позову. На исследование особняка я выделил день. Утром начали, вечером закончим. Но уже через час пришло понимание, что одного дня может оказаться мало. Мы на одной только кухне задержались на час. Танис и Гарана не хотели уходить оттуда, пока не заберут все, что покрыто золотом и серебром. При этом старик обнаружил кастрюлю с гравировкой какого-то известного цеха, которому уже 300 лет, и начал по новой проверять всю посуду. На мое возмущение он только отмахнулся. «Меня утомил наш котелок», — бросил он, крутя в руках черпак. «Если уж готовлю в основном я, то позвольте делать это без раздражения». На такое мне даже ответить было нечего. Готовка в рейдах и правда в основном на нем. Все, что мне оставалось, это бросить взгляд на Легиона. «Что ты на меня смотришь?» — усмехнулся он. «Если что, убежим. Главное, не нарваться на демон-лорда 8-го уровня, но если бы он здесь был, то принял бы участие в сражении». «Верно. Если что, убежим. Но, вспоминая наше отступление из Агеи, сделать это, порой, не так уж и просто». Тем не менее, не забыв в очередной раз показательно вздохнуть от Гарана, ну и Таниса заодно, я отстал. В целом, на первом этаже только кухня нас и задержала. Помимо посуды, мы там еще подвал нашли, в котором находилась провизия Скворцовой, а старуха, качал головой Танис, любила поесть. Мало того, что подвал был забит едой, это как раз ладно, но даже то, что лежало на виду, вызывало жадность. Например, копченая колбаса в форме знаменитой восьмерки. Если это не подделка, то Скворцова, будучи изгнанницей и преступницей, сумела достать знаменитые цельские колбаски. Их делают в Цельсе, что на востоке Атолы. Повара во дворце бились за них из последних сил, когда я приходил к ним зацепить перекус. Вот и решили вопрос с пропитанием манипулы Аспия, заметил я. Колбасу себе оставим, а крупу им отдадим. Ну и вон, окорока копченые. Трум, услышал я голос Легиона, который рассматривал взятую из винного шкафа бутылку. Шиковать она умела. Такую бутылку даже в Драуме достать сложно. Трумден, одно из самых дорогих вин на континенте, производит в Драуме, но, как Легион и сказал, достать его даже там сложно. Я поначалу, когда мы только осели в Суре, пытался, но так ничего и не получилось. Сейчас у меня гораздо больше денег, чем тогда, но желание как-то прошло, и я забыл о нем. Во дворце пить это вино доводилось, и да, оно очень хорошее. Даже такой профан, как я, его оценил. Гряк в шоке, произнес он, повернувшись ко мне с каким-то мешочком в руке. Драконий ячмень. Гряк о нем только слышал, а тут целый ящик такого, встряхнул он мешочек. Хм, я тоже только слышал. Не помню, как называется страна, где его выращивают, но она граничит с драконьими горами. Оттуда и название. Вечный лес, где живут гоблины, к слову, не так далеко оттуда расположен, потому Гряк и слышал о драконьем ячмене. А еще эта крупа известна тем, что содержит ману. Ладно, не всю крупу, а самую простую, пришлось мне внести уточнение. В общем, в подвале с продовольствием пришлось задержаться. Оставлять здесь столько ценностей я просто не мог. И плевать на возможное появление демонов. Если появится, это их проблемы. Второй этаж особого интереса не представлял. По сути, как мне показалось, он и существует только для того, чтобы показать богатство хозяина особняка. Кричащая роскошь, и все. Сотни золотых на один этаж, это, как по мне, перебор. Причем у Скворцовой еще и высокомерие проглядывалось, иначе зачем ей тронный зал, в изгнании, в особняке на территории демонов, бред. Третий этаж был попроще второго, но именно на нем мы споткнулись, так как там находилась хозяйская спальня. Подожди, остановил я легиона, который собирался открыть дверь. Ручка странная, ручка двери была стилизована под человеческую ладонь, в то время как на остальных дверях особняка, они были круглыми. Выделиться хотела, предположил легион. Используй копье, дернул я плечом. Мало того, что это женская спальня, а бабы не любят, когда туда посторонние заходят, так это еще и спальня демонопоклонницы. Может, я и параноик, но, ох, ты ж, а подождать, проворчал я, потирая глаза. Пока я говорил, легион коснулся наконечником копья дверной ручки, после чего по глазам ударила яркая вспышка. Имперская сталь, произнес легион, рассматривая оплавленный наконечник копья, замагиченный насколько это возможно. Страшно подумать, что это психованное на ручку двери навесило. «Коснись еще раз», — кивнул я, — «на всякий случай». Во второй раз ничего не произошло, но даже после этого мы не рискнули касаться ручки. Проще оказалось просто выбить дверь с ноги. Ее, я сейчас про дверь, а не ногу, мы тоже копьями проверили. Спальня представляла собой чье-то неряшливое логово. В целом, ничего необычного. Большая кровать с балдахином, будуар, столик, кресло, пара шкафов. Однако первое, что бросалось в глаза, это полнейший беспорядок. Одежда, разбросанная по всей комнате, в основном нижнее белье, посуда, валяющаяся то там, то здесь, незастеленная кровать. Повсюду листы бумаги и книги, на будуаре тоже царил хаос. Косметика, скорее всего, как и все в этом доме, дорогущая. «Порядок, это явно не про нашу дамочку», — заметил осматривающийся Танис. Гряк в шоке. «Опять», — произнес гоблин, удивленно смотря на Таниса. «Тупой шаман должен молчать о подобном». «Эй», — возмутился Танис. «Хочу заметить, что у меня всего одна комната, а у старухи целый дом. Естественно, у шамана беспорядок будет, с таким-то количеством вещей. Логично», — почесал макушку гоблин. «Но Гряк чувствует подвох. Заканчивайте», — остановил я их. Потом свои комнаты обсудите. Сейчас в первую очередь надо собрать всю бумагу. Может быть, чего ценного потом прочитаем. Только книги сначала копиями проверьте, добавил легион. Думаешь, она будет накладывать защиту на книги внутри защищенного помещения? Спросил я с сомнением. Не она, пожал плечами легион. На книгах, порой, своя защита стоит. И если Скворцова защиту обошла, то это не значит, что она убрана. Ладно, кивнул я. Так и сделаем. Прежде чем что-то взять в руки, проверяем копьями. Собственно, из-за вечных проверок, мы и обследуем этот дом так долго. Ну а дальше мы ходили по спальне и тыкали во все, что ни попадя копьями. Вещи, естественно, отбрасывали. Зачем нам женские труселя и ночнушки? Косметику, после недолгого обсуждения с легионом, тоже решили не трогать. Разве что, внутрь будуара заглянули на предмет драгоценностей и даже нашли небольшую шкатулку с ними. А вот различные бумажки и книги, после проверки закидывали в вещмешок. Больше всего их было в книжном шкафу, но и на полу пара стопок лежала. Нашлась в спальне и ваза, времен императора Хумбры. Такая, по словам легиона, уже от 3 золотых стоит. Мы ее впросто не завернули на всякий случай. Вождь, окликнул меня Гряк, держащий на вытянутых руках поднятый матрас. Глянь, подойдя к нему, заметил странно выглядящую книгу. Странность заключалась в том, что это вроде бы книга, но никаких названий на ней не было. Проверив ее наконечником копья, взял в руки, позволив Грику опустить матрас. С обратной стороны книги тоже ничего не было написано, что из любопытства заставило меня открыть первую страницу. Так-то мы книги не проверяли, уж больно долго так делать, но тут, дневничок разработок, прочитал я, довольно игриво, для 200-летней старухи. Дневник, отреагировал в нескольких шагах от меня Танис. И что там, полистав эту книжку, признал сам себе, что нифига не понимаю. Иногда между формулой рисунков попадались знакомые слова, но смысл уловить все равно не удавалось. «Лучше ты глянь», – протянул я дневник подошедшему Танису. «Помимо парня, ко мне подошли и все остальные». «Это реально дневник?» – спросил Легион. «Похоже на то», – ответил Танис задумчиво. «Только я мало что понимаю. Здесь нужны академические знания, а не мои школьные. Кстати, похоже, это бесконечная книга. Естественно, ничего бесконечного не существует, но сюда с помощью магии пространства запихнули очень много листов. Тогда я тем более не понимаю», – произнес Легион. «Что?» – посмотрел я на него. «Почему защиты нет?» – ответил Легион. «В моем понимании, на дневник в любом случае лучше какое-нибудь заклинание навесить, но хотя бы защиту от посторонних, чтоб любой дурак не мог ее открыть». «И правда, странно», — согласился я, «но ответ на этот вопрос мы уже не узнаем, если только у мертвых». «Стой!» — остановил Легион листающего страницы Таниса. «Вот это что? Ты о чем?» — посмотрел на него Танис удивленно. «Вот эти руны», — потыкал он пальцем в страницу. «Знаешь их?» — переведя взгляд на книгу, Танис несколько секунд разглядывал нарисованные на ней руны, перелистнул страницу, потом обратно, потом предыдущую, на которой завис. «Это часть рун портала», — заговорил он наконец, — «какого-то необычного портала, но явно стационарного. Вот здесь вот она пишет про эффект Эрити, который сильно мешает. Спрашивать, что за эффект такой, я не стал, все равно не пойму. В чем проблема, Рекс?» — задал я ему вопрос. «Я их уже видел», — произнес он мрачно, — «когда мы в последний раз столкнулись с демонопоклонником Рамири. Там, долго объяснять, но я думал, что тот тип мертв. Уж больно резко его отметка в сфере внимания пропала, а вот теперь в его смерти я не уверен. По углам помещения, в котором все происходило, были нарисованы рунные круги, и вот эти самые руны», — кивнул он на книгу, — «были частью этих кругов. Если это были порталы», — покачал он головой. «А как звали того демона-поклонника, знаешь?» — спросил Танис задумчиво. «Даршан», — ответил Легион напрягшись. «Заданные Даршаном параметры невозможно воспроизвести в круге на основе демонической энергии. Надо либо менять параметры, что, как я понимаю, Даршан сделать не может, либо оставить схему Лиманшина, либо и вовсе создавать блок по преобразованию маны в демоническую энергию. Но последнее, как доказала уже я, невозможно без катализатора». Когда Танис замолчал, мы все несколько секунд молчали. «Вот сволочи, так они кооперировались», — процедил Легион. «И Рамирия, и Гранц находятся на территории одного демон-герцога», — заметил Гарана. «Так что, кооперация вполне реальна. А меня вот волнует другой вопрос», — произнес я, потерев лоб. «Эти твари что, пытаются создать стационарный портал на основе демонической энергии?» И опять мы несколько секунд размышляли в тишине. «А нам не пофиг?» — спросил Легион. «Демоны все равно не выходят за определенную черту. Сомневаюсь, что и с порталом они организуют вторжение. Прецедент есть», — поморщился я, глядя на него. «Странно, что такой историк, как ты, забыл об этом. Портал древних», — осенило его. «А ведь и правда, война на тот момент лет 200, как закончилась, то есть границы уже были определены, но стоило только открыться порталу древних, как эти твари повалили оттуда. Из-за того старого случая, смертные до сих пор боятся активировать самый удобный способ перемещения по обоим континентам. А все из-за того, что в столице империи находится один из этих порталов. При этом мы не знаем, как исключить из общей транспортной сети одну из точек входа-выхода. Те ребята, на юге континента, посчитали, что демоны давным-давно забыли про портал, и чуть не потеряли город. То есть сами ножками, они за определенные границы не выходят, но если через портал, то почему бы и нет? Я что-то не понимаю, почему этими разработками люди занимаются, а не сами демоны? — спросил Дан. «Потому что демоны не дружат с пространственной магией», — ответил Легион, чуть опередив меня. «Верно», — кивнул я. «Добавлю только, что они в принципе с магией не дружат. Их способности – это скорее навыки, и создать для них что-то принципиально новое крайне сложно». «Ребят», — произнес Танис, — «я мало что понимаю из этих записей,